Глава 14. Полгода спустя. Вита. «Что это с тобой?» – падает рядом на диван Птаха. «Ты второй день какая-то тихая. А что, мне всегда быть довольной?» – раздражаюсь я, продолжая делать домашку. «Чего злишься-то? И спросить уже нельзя?» – закатывает он глаза. «Нельзя. Мы просто трахаемся. Нечего в душу лезть», прорывает меня. Сама не знаю, что со мной, но меня ужасно бесит все, что связано с парнями. Винить мне некого. Я сама обманулась, решив, что между нами что-то большее, нежели секс. А сейчас, когда мод... «У тебя что, ПМС?» «Обычно ты ведешь себя так именно...» «Все-все, молчу». Видя мою реакцию, затыкается Птаха. «Тебе что, заняться больше нечем в вечер пятницы? Или твой друг слишком занят своей невестой? Не хватает компании?» Выдаю я, прежде чем успеваю себя остановить. «Вообще-то, мод...» «Погоди-ка, ты что, ревнуешь?» Приподнимает парень вопросительно брови. «Мод ведь все объяснил. Его женитьба никак...» «Нифига я не ревную. Мне просто неприятно то, что он ведет себя словно... неважно. Мне плевать и точка. Через полгода наше соглашение закончится, и каждый пойдет своим путем», — отрезаю я. «Я думал, между нами нечто большее, чем соглашение», — хмурится Птаха. «И именно поэтому Матвей женится? О том, что он спал с ней, я...» «Он с ней не спал, и ты это знаешь. Они расстались после того, как мы начали. Плевать. В любом случае, это не мое дело. Птаха». Со вздохом встаю и иду на кухню. По опыту знаю, что спорить с Витой себе дороже. Все равно останется при своем. Мод, конечно, услужил, послушавшись отца и помирившись с Раей. Естественно, малышка злится и чувствует себя преданной. Хотя сам друг воспринимал свой брак как выгодную сделку и не видел в нем ничего особенного. Мне же было непонятно, для чего он портит нашу идиллию, идя на поводу у отца. Мы уже 3 месяца жили в моей квартире вместе с Витой, наслаждаясь всеми ее прелестями. И говоря о них, я имею в виду не только секс, хотя он был охрененный и ненадоедающий, несмотря на бесчисленное количество раз. Я ведь говорил Моту, что Вита не оценит его идею с женитьбой на Рае. Малышка уже пару дней как не в духе, все время думая и прокручивая негатив в своей хорошенькой головке. «Давай выйдем, погуляем», – удивляет меня вошедшая в комнату Вита. «Чего тухнуть в квартире?» «Давай», – воодушевляюсь я. «Куда ты хочешь?» «Поужинать. Потом куда-нибудь в клуб. Хочу танцевать». Еще больше удивляет она меня. «Как скажешь, Долька, иди собирайся». Целую я ее в губы и, развернув в сторону двери, шлепаю по попке. Возможно, все не так плохо, как я думал. И Вита примет женитьбу Мота. «Мот, ну же, давай потанцуем», — просит Рая, смотря на меня умоляющим взглядом. Нехотя веду ее на танцпол, мыслями находясь в квартире с Витой и Птахой. Если бы отец не надавил, я бы не согласился на брак с Раей. Но раз уж согласился, приходится быть примерным женихом. «Вспомним сегодня, как хорошо нам было», — шепчет она на ухо, прижимаясь ко мне всем телом в танце. «Я скучала по тебе». А я вот совсем не скучал. На самом деле, я вообще не думал ни о ком, кроме Виты. Даже расстался с Раей, когда понял, что секс с ней превратился в пытку. У меня тупо на нее не вставал после наших ночных игр с Дольче Витой. «Сегодня не выйдет. Я обещал Птахе решить один вопрос. Но не хочу делать это в торопях». Пытаюсь умаслить ее, целуя в шею и поглаживая по попке. Чувствую, как на меня смотрят, и автоматом перевожу взгляд, чтобы встретиться с наполненными слезами глазами Виты. «Черт! На кого ты смотришь, Мот?» Бесячая Рая дергает меня за рукав толстовки, натягивая ее на моем теле, и я бешусь. Какого хрена она тут? И она? Это я не про Раю. С папиной дочкой все понятно. Присосалась ко мне, как клещ. Не отцепится. Достала. А вот Долька? Какого хрена они с Птахой пошли вдвоем в клуб? Без меня. Решили расслабиться и потрахаться на пару? Мы же все делаем втроем. И нам это нравится. Потому что лучше Дольки мы никого не трахали. Бля. Да вовсе не в трахе дело. С ней просто кайфово. Она классная девчонка. И когда мы тусим вместе, мне вообще не хочется никуда уходить. Я думал, мы банда. А она... Ну, мод. Ноет и конючит липучка. Да сколько можно? Бесит. Отвали. Чего пристала? Я не твоя собственность. Перевожу на нее взгляд и вижу выпученные глаза. Бесит. И вообще, я передумал жениться. Что? Что слышала? Я не подписался на твой контроль. Я не готов его терпеть, и жениться мне рано. Подожди, Мот, я ничего не понимаю. Она лепечет, руками комкая меня за шнурки толстовки. Кривит губы, по щекам текут слезы. Но мне ее не жаль. Было бы больше жаль, если бы я женился на ней, и она потратила на меня свои лучшие годы. Пусть лучше найдет себе другого парня, нормального, а не повернутого на другой девчонке. Резко выдыхаю воздух и решаю не быть конченным мудаком. Рай, ты нормальная девчонка, подумай, для чего ты вообще хочешь выйти замуж? Потому что так папа сказал. Не надо, не порти себе жизнь. Поживи для себя. Это красивые слова, которые оправдывают то, что ты меня не любишь, всхлипывает. А ты? Ты разве меня прямо так уж любишь? Это просто удобный брак, который навязали наши родители. А ты? Что хочешь ты сама? Я? Она вдруг начинает задумываться, и взгляд проясняется. Я хотела поехать за границу. Моя подруга? Ты ее не знаешь, она, короче. Ближе к делу, Рай, ты можешь мне сказать? Она работает на лайнере. Работа тяжелая, но она весь мир повидала. И я прямо влюбилась в ее рассказы. Но папа ни за что меня не отпустит. Так что вообще не знаю. Зачем я тебе про это говорю? Ты мудак, знаешь, Мот? Ничего подобного. Я был бы мудаком, если бы обманывал тебя. А я с тобой честен. Будь и ты с собой честна. Откуда в тебе столько философии, никак не пойму. Ты сожрал учебник по философии? Смешит меня Рая. У нее отличное чувство юмора. И она, так-то, нормальная девчонка. Просто не надо ей портить жизнь, оставаясь рядом со мной. Пусть сейчас она испытает разочарование, зато потом рискнет и попробует пойти против своего отца и заняться не тем, что ей навязывают, а тем, чем она хочет. Черт, так это и ко мне относится. Почему я должен делать то, что скажет отец? Сам себе придумал проблему, когда под него прогнулся. Ты должен мне компенсацию. В курсе? Возвращает меня в реальность голос Раи. И она уже не злится. Не девушка, а просто чудо. Жаль, что мы с ней не сможем общаться как друзья. Не верю я, что могут быть дружеские отношения с бывшей невестой. Бред это. Но, по крайней мере, она не выцарапала мне глаза и не пообещала уничтожить машину, разбив ее битой. Какую компенсацию? Ты богатый мальчик, с фантазией. Вот и придумай. Подмигивает. С фантазией? Знала бы Рая, какие у меня фантазии. Снова поворачиваю голову в сторону Птахи и Виты, которые сидят за столиком и мило болтают. Кулаки сами с собой сжимаются. И Рая замечает. Конечно же, замечает. Слепой бы не увидел, что я ревную. Это из-за нее, да? Что? Да ладно, Мот, давай по чесноку. Ты влюбился в девушку друга? Можно и так сказать. Треплю себя по волосам, чувствуя неловкость. Рай, ты уверена, что хочешь обсуждать мои любовные интересы? Естественно, не хочу. Ладно, давай к делу. Я о компенсации. Думая, цокает языком, решает, чтобы у меня попросить. Купишь мне лошадь. Отец отказывается покупать мне мактуб. А я ее хочу. Она арабская. Понял, понял. Киваю и прощаюсь с Раей, пообещав ей купить лошадь. Лошадей я девчонкам еще не дарил. Но все бывает в первый раз. Так, а теперь, когда с Раей покончено, пора разобраться с двумя голубками. Птаха. Ну, улучшилось твое настроение? Прижимаю я Дольку к себе в танце, целуя в шею. Улучшилось, кокетливо отвечает она. А еще больше улучшится, если ты принесешь мне коктейль. Безалкогольный? Спрашиваю я, зная ее отношение к спиртному. Нет, сегодня можно и напиться. Серьезно? Не верится мне. Неси, пока не передумала. Толкает она меня с улыбкой в сторону бара. Я вам не помешаю? Прерывает наш флирт Мод. Он-то откуда тут взялся? Ты откуда? Не могу скрыть своего удивления. Ведь друг собирался провести вечер с Раей. А что, я теперь лишний? Нападает он. Скорее, мы лишние. Складывает на груди руки Вита, выступая вперед. Чего это ты решил почтить нас своим присутствием? Поговорим дома, идемте. У меня голова разболелась от этого шума. Морщится Мод, утягивая Виту за локоть прочь. «Конечно! Ты-то, в отличие от нас, тут уже не первый час торчишь!» Выворачивается девушка из его рук. «Ты настроена на ругань? Так я тебе ее устрою! Какого черта вы тут делаете вдвоем?» Выдает то, что его злит Мод. «А что, нам надо было спрашивать твоего разрешения, чтобы выйти куда-то? Не знала, что находимся у тебя в рабстве!» Пыркает Вита, удивляя не только Мота, но и меня. Она давно уже не была с нами такой резкой, и мы порядком успели забыть, какой она может дать отпор. «Вот доберемся до дома, и я покажу тебе, где ты у меня», — рычит друг и, подхватив на руки, несет Виту к выходу. «Кажется, нас ждет горячая ночка втроем». Вита. Пытаюсь не выдать своего облегчения от того, что Мод с нами, а не со своей невестой. Пусть злой как черт, но рядом. Как бы я ни храбрилась, мысль о том, что он будет сегодня с кем-то еще, сводила меня с ума. Именно поэтому я решила съездить с Птахой в клуб и напиться. Мы женимся. После того, как мы все оказываемся в нашей гостиной, резко припечатывает Мод. У тебя что, новое хобби жениться? Нервно посмеиваюсь я, не зная, шутит он или издевается. Я бросил Раю, но мне нужно жениться. Если я не назову папе уважительную причину своего поступка, мне хана. И поэтому ты решил жениться на мне? Удивляюсь. Вот это логика. Мне как себя чувствовать в этом случае? Я ему что, удобный запасной вариант? Я решил жениться на тебе, потому что ты наша. Мы не хотим, чтобы все заканчивалось через год. Думаю, ты тоже этого не хочешь, ведь так? Допустим, с придыханием отвечаю ему я. Его слова словно бальзам на мои раны. А ничего, что все считают ее моей девушкой? Явно офигевает от действий друга Птаха. Скажем, что я ее у тебя отбил, усмехается засранец. Ха! Ты бы в жизни не смог увести у меня девчонку. Да я бы... Тебе же похуй на условности, разве нет? Вполне естественно, что жениться на Дольке должен я, уверенно заявляет Мод. Естественно для кого? Я лично? Может, перестанете делить шкуру неубитого медведя? Или как там говорят? Неважно. Я еще не дала своего согласия. Но ведь ты дашь? Испытывающе смотрит на меня Матвей. «Дам». Сама не зная как, отвечаю я. «Я ведь не собиралась замуж в 19. А тем более жить с двумя мужчинами. Ведь свадьба не значит, что мы бросим Птаху,